Глава 20. Рано утром, когда солнце только начинало проглядывать сквозь чистокол древесных стволов, а трава была еще сплошь покрыта холодной росой, дровосек Грейт привел Эйлоса на придурковатую поляну и указал на небольшой травянистый холмик, служивший основанием корявому чахлому дубу. «Вот она, щекотная обитель. На наш с тобой взгляд тут не на что смотреть, но на то мы и простые смертные. Давным-давно, когда я был моложе тебя, сорванец и бедокур я был, каких мало. Я подкрался сюда в сумерках в канун дня Иоанна, когда эльфы и феи не утруждают себя притворством. Там, где ты видишь только пучки травы и старое дерево, я видел шелковые шатры и башни, одна на другой, освещенные бесчисленными волшебными огнями. Повелитель фей приказал музыкантам играть павану. И как они играли! Мне не терпелось выбежать на поляну и танцевать с ними. Но я знал, что если сделаю хотя бы шаг им навстречу, мне придется плясать без передышки до конца моих дней. Я зажал уши ладонями и поспешил прочь, шатаясь и спотыкаясь, как человек, убитый горем. Эйлос внимательно разглядывал поляну. Он слышал, как перекликались птицы. Кроме того, с поляны доносились едва уловимые звуки, напоминавшие далекие отголоски звонкого смеха. Эйлос выступил на поляну и сделал три шага вперед. «Феи, умоляю вас, выслушайте меня. Я Эйлос. Среди вас вырос Друн, мой сын. Будьте добры. Согласитесь поговорить со мной». Придурковатая поляна отозвалась только птичьим щебетом, если это был птичий щебет. У холма посреди поляны зашелестели и качнулись поросли волчьих бобов и шпорника, несмотря на то, что утренний воздух был совершенно спокоен. Грейт потянул Эйлоса за рукав. «Пойдем, того и гляди, устроит еще какой подвох. Если бы феи хотели с тобой посудачить, они тут же отозвались бы. А теперь они замышляют недоброе. Это как пить дать. Пойдем по-добру, по-здорову. Ты что, мало горя хлебнул?» Пока они возвращались, пробираясь через лесную чащу, Грейт заметил. «Эльфы — чудной народ. О нас они думают не больше, чем мы о рыбах». Эйлос попрощался с Грейтом. Возвращаясь в Глимвуд, он свернул с тропы и подошел к трухлявому пню. Вынув из котомки пророческое зеркало, Эйлос развернул его и установил перед собой на пне. На какое-то мгновение он увидел в блестящем стекле себя, все еще пригожего, несмотря на мрачно подчеркнутые скулы и подбородок, с ярко горящими, как голубые огни, глазами. Затем Персилиан, верный своей капризной натуре, заменил отражение Эйлоса мордой ежа со взъерошенными иглами. «Персилиан, мне нужна твоя помощь», — сказал Эйлос. «Ты желаешь задать вопрос?» «Да». «Это будет твой третий вопрос». «Я знаю. Поэтому я хочу определить сущность вопроса так, чтобы ты не мог отделаться какой-нибудь уловкой. Я ищу своего сына Друна. Его воспитали феи щекотной обители. Я желаю найти сына целым и невредимым и взять его под опеку. Я хочу знать, каким образом в точности найти моего сына, полностью освободив его здоровье, молодость и ум от влияния эльфов и фей щекотной обители. И при этом не навлечь никаких бед ни на него, ни на себя. Я хочу найти и освободить сына сейчас же, а не следуя какому-либо плану, осуществление которого займет недели, месяцы или годы. Кроме того, я не хочу, чтобы ты меня одурачил или подвел каким-либо непредусмотренным мною образом. Таким образом, Персилиан, а тебе не приходит в голову, раздраженно прервал его Персилиан, что ты ведешь себя исключительно нагло и бесцеремонно. Ты требуешь моей помощи так, будто я перед тобой в долгу. И при этом, подобно всем остальным, Ревностно следишь за тем, чтобы не задать мне четвертый вопрос и не отпустить меня ненароком на свободу. Почему в таком случае тебя удивляет, что я не принимаю близко к сердцу твои проблемы? Ты задумывался хотя бы на мгновение о моих проблемах, о моих желаниях? Нет, ты эксплуатируешь меня и мои возможности так же, как погонял бы клячу, впряженную в перегруженную телегу. Ты порицаешь меня и командуешь мной так, словно заслужила неким героическим поступком право мною повелевать, тогда как, по сути дела, ты украл меня у короля Казмира. И теперь я должен выслушивать твои нравоучения?» Приведенный в замешательство Эйлос некоторое время не находил слов, после чего ответил, значительно понизив голос: «Твои претензии во многом справедливы. Тем не менее, в данный момент желание найти моего сына заставляет меня забыть обо всем остальном. Поэтому, Персилен, я вынужден повторить свое требование. Объясни мне во всех подробностях, каким образом я могу в ближайшее время взять под свою опеку целым и невредимым моего сына». «Спроси Мургена», — обиженно буркнул Персилен. Эйлос в ярости отскочил от пня и сжал кулаки. С трудом заставляя себя не кричать, он выдавил: «Ты не ответил на мой вопрос. Это не ответ». «Вполне достаточный ответ», — беззаботно промурлыкал Персилен. «У каждого из нас свои приоритеты, и их несовместимость неизбежно привела к конфликту. Если ты желаешь задать еще один вопрос, я буду всецело приветствовать такой поворот событий». Эйлос повернул зеркало на пне, обратив его к пастбищу. «Смотри, там, далеко в поле, старый колодец. Ход времени может не иметь для тебя большого значения. Но если я сброшу тебя в колодец, ты утонешь в придонном иле. Через несколько лет колодец обрушится, и ты будешь погребен, скорее всего, навечно. А вечность даже для тебя не пустой звук. Ты говоришь о вещах, о которых не имеешь ни малейшего представления», — возразил Персилен все тем же надменно-легкомысленным тоном. «Позволь напомнить, что краткость неотделима от мудрости. Так как ты, очевидно, не способен оценить лаконичность моего ответа, придется дополнить его разъяснениями. Феи ничего тебе не уступят, если не получат взамен ценное, с их точки зрения, возмещение. Тебе нечего им предложить. Мурген — величайший из живых чародеев. Он скрывается от мира в цитадели Сверсмот, под горой Габун, на склоне Тих-Так-Тихо. Путь к нему опасен. В теснине Бинкинга ты пройдешь под валуном, уравновешенным на острие. Ты должен подстрелить ворона часового, прежде чем тот успеет уронить перо на валун и тем самым обрушить валун тебе на голову. На берегу реки Сис тебе встретится старая ведьма с лисьей мордой на курьих ногах. Она попросит тебя перенести ее вброд через реку. Без промедления разруби ее пополам и перенеси на другой берег одну половину, но не вторую. Там, где дорога уже поднимается на гору Габун, тебе преградят путь два бородатых грифона. Приходя и уходя, бросай каждому из них по куску пчелиных сот, полных меда. Соты надлежит заранее взять с собой именно с этой целью. Перед входом в Сверсмот трижды провозгласи: «Мурген, это я, принц Эйлос из Тройсинята». Оказавшись лицом к лицу с Мургеном, не робей. Он такой же человек, как ты. Не слишком великодушный, но и не лишенный чувства справедливости. Внимательно выслушай его указания и выполняй их неукоснительно. Еще один последний совет. Только для того, чтобы избежать дальнейших упреков. Ты собираешься ехать верхом? Таково мое намерение. Проследи за тем, чтобы твою лошадь накормили овсом в конюшне селения Нижний Освий, перед тем, как ты направишься к реке Сис. В противном случае она наестся будоражной травы и сбросит тебя в пропасть. Полезный совет. Эл с тоской обернулся в сторону придурковатой поляны. Казалось бы, гораздо проще было бы поговорить с феями сегодня же, вместо того, чтобы пускаться в далекий и опасный путь к цитадели Мургена. Вот именно, казалось бы. Есть серьезные причины, по которым тебе не будут доступны какие-либо преимущества, пока ты не навестишь Мургена. С этими словами Персилен снова изобразил Эйлоса. Эйлос настороженно наблюдал за своим отражением, оно высунуло язык, скорчило несколько глупейших гримас и пропало. Зеркало помутняло и стало непроглядно серым. В городке Тонтимбл Эйлос обменял золотую брошь, инкрустированную гранатами, на крепкого саврасова мерина с уздечкой, седлом и седельными сумками. В лавке оружейника он купил добротный меч, кинжал с широким лезвием, какие было принято носить за поясом в Леоносе, а также старый лук, хрупкий и капризный, но, по мнению Эйлоса, еще способный служить своему предназначению в заботливых и привычных руках. В придачу к луку он получил колчан с дюжиной стрел. В галантерейной лавке он приобрел черный плащ и черную шапку, вроде тех, какие предпочитали лесничие. Местный сапожник подобрал ему удобные черные сапоги. Вскочив в седло, Эйлос снова почувствовал себя представителем благородного сословия. Покинув Тонтимбл, Эйлос направился на юг в Малый Саффилд, а затем поехал по старой дороге, откуда Тантривальский лес виднелся темной полосой вдоль северного горизонта. Лес отступал, и впереди уже повисли в небе громадные голубые тени, тих, так тихо. У лягушачьего болота Элла свернул на север по горночинной дороге и в свое время прибыл в Нижний Освий, сонное селение, насчитывавшее не больше 200 обитателей. Эйлос остановился в гостинице «Павлин» и провел вторую половину дня, оттачивая меч и практикуясь в стрельбе из лука по соломенной мишени в поле за гостиницей. Лук выполнял свою функцию, но к нему требовалась привычка. Стрелы достаточно точно поражали цель на расстоянии 14-16 ярдов. С каким-то печальным удовлетворением Эйлос посылал одну стрелу за другой в 6-дюймовую цель. Он еще не потерял былые навыки. Рано утром, оставив лошадь в конюшне за гостиницей, Эйлос отправился пешком по тропе, ведущей на запад, и взобрался на длинную гряду пологих холмов. Песчанистую пустошь, усеянную валунами и щебнем, здесь росли только чертополох и пучки сон травы. С гребня гряды открывался вид на широкую долину. К западу и дальше на север все выше и выше, утес за утесом, вздымался могучий хребет тих так тих, преграждавший путь в Ульфляндию. Прямо внизу тропа спускалась зигзагами на дно долины, где струилась с ледников Троага, почти от самого прощального мыса река Сис, где-то вдалеке впадавшая в душистую излучину. Эйлосу казалось, что на противоположной стороне долины, высоко на плече горы Габун, он различает очертания Сверсмода, но формы и тени скал создавали обманчивый фон, трудно было сказать с уверенностью, что именно он видел. Эйлос начал спускаться легкой трусцой, иногда в припрыжку, иногда скользя на каблуках, и вскоре оказался в долине, посреди яблоневого сада. На ветвях висело множество спелых красных яблок, но Эйлос решительно прошагал мимо и вышел на берег реки. На пне сидела старая корга на курьих ногах с лицом, напоминавшим большую рыжую маску лисьей морды. Элла задумчиво разглядывал ее. Наконец старуха воскликнула. «Парень, что ты на меня уставился?» «Мадам, вы отличаетесь необычной внешностью. В частности, у вас лисья морда». «Это еще не причина стоять тут и глазеть. Нашел себе зверинец». «Ни в коем случае не хотел вас оскорбить, мадам. В конце концов, никто из нас не выбирает свое происхождение. Прошу заметить, что именно я сохраняю достоинство. Не я кувыркалась вниз по холму, поднимая клубы пыли, как ошалевшая коза. Никогда не позволила бы себе такое шалопайство. Что бы обо мне подумали? Так ведут себя только разбитные девки». «Возможно, я производил некоторый шум, разбрасывая щебень сапогами», — признал Эйлос. «Могу ли я задать вам вопрос исключительно из любопытства?» «Если это не какое-нибудь нахальное предложение?» «Судите сами, хотя предварительно следует заметить, что, спрашивая, я не беру на себя тем самым никаких обязательств». «Спрашивай». «У вас лисья морда, тело женщины и курьи ноги. Какими соображениями вы руководствовались, выбирая такой образ жизни?» «Это не вопрос, а голословная декларация. Теперь мой черед просить тебя об услуге». «Но я недвусмысленно отказался брать на себя обязательства». «Придется воззвать галантности, привитой твоим воспитанием. Неужели ты будешь стоять, опустив руки, и смотреть, как бурный поток несет к неминуемой гибели несчастное испуганное существо? Будь так добр, перенеси меня на другой берег». Ни один благородный человек не смог бы отказать в удовлетворении такой просьбы, сказал Эйлос. «Пожалуйста, спуститесь к реке и покажите мне, где находится удобный брод». «Нет ничего проще». Величаво переступая курьими ногами, ведьма спустилась по тропе на каменистый берег. Эйлос выхватил меч из ножен, догнал ее и одним широким взмахом разрубил в талии пополам. Куски ее тела не знали покоя. Таз на курьих ногах принялся прыгать кругами, а верхняя часть торса яростно колотила кулаками по прибрежной гальке, в то время как голова осыпала Эйлоса страшной бранью, от которой стыла кровь. В конце концов Эйлос прикрикнул: «Замолчи! Где твое хваленое достоинство?» «Ступай, ступай своей дорогой!» — хрипела лисья морда. «Тебе недолго ждать моего мщения!» Эйлос задумчиво взял верхнюю половину за шиворот и перетащил ее по броду на противоположный берег. «Пока твои ноги прыгают с той стороны, а руки молотят воздух на этой, тебе придется подождать с осуществлением злонамеренных планов». Ведьма ответила новым потоком брани, а Эйлос продолжил путь. Тропа поднималась по склону. Взобравшись на него, Эйлос обернулся. Приподняв лисью голову, верхняя половина ведьмы пронзительно свистнула. Расплескивая воду, курьи ноги скачками перебежали реку. Две половины сочленились и тут же срослись. Эйлос мрачно и решительно поднялся на плечо горы Габун, откуда можно было видеть все земли, простиравшиеся на восток. Главным образом темно-зеленый лес, а за ним, вдалеке, бесплодную пустошь, где даже трава не росла. Впереди громоздился отвесный утес. Судя по всему, здесь тропа кончалась. Сделав еще несколько шагов, Эйлос заметил теснину Бинкинга, темную узкую расщелину в утесе. У входа в проем на заостренном коническом основании высотой в два человеческих роста покоился громадный валун. Эйлос потихоньку приблизился, стараясь не спугнуть ворона, сидевшего неподалеку на ветви высохшего дерева. Ворон неотрывно следил красным глазом за маневрами Эйлоса. Эйлос повернулся спиной к птице, потихоньку вставил стрелу в лук, быстро обернулся лицом к ворону, натянул лук и выпустил стрелу. Панически хлопая крыльями, ворон свалился с ветки. Падая, он задел маховым пером балансирующий на острие валун, валун покачнулся, накренился и обрушился в проем. Элос подобрал стрелу, вырвал перья из крыльев и хвоста птицы и засунул их в котомку. В один прекрасный день он намеревался украсить дюжину стрел черным оперением. Тропа провела его вверх через теснину Бинкинга на площадку над утесом. Дальше, в нескольких минутах ходьбы, под крутым лбом горы Габун, над панорамой возвышался Сверсмот, не слишком громоздкий замок, защищенный лишь высокой стеной и парой сторожевых башен над стрельчатой аркой входа. Рядом с тропой в тени восьми черных кипарисов за каменным столом сидели и сражались в шахматы два бородатых грифона. Каждый, даже сидя, был выше человеческого роста. Как только Элос приблизился, они с сожалением оторвались от игры и схватились за ножи. «Иди-ка сюда!» — поманил когтем один из грифонов. «Чтобы нам не пришлось вставать!» Элос вынул из котомки два куска пчелиных сот и положил их на каменный стол. «Ваш мед, господа!» Грифоны разочарованно застонали. «Опять мед!» — пожаловался один. «И, как всегда, водянистый!» — заметил другой. «Чем богаты, тем и рады!» — развел руками Элос. «Как говорят, синица в руках лучше журавля в небе». Грифоны уставились на него с явным негодованием. Один угрожающе зашипел, другой прокаркал. «Мы сыты по горло и дешевым медом, и банальными пословицами. Пошлость граничит с издевательством, а за издевательство недолго кому-то и шею свернуть. Отдохните, подкрепитесь. Желаю вам всего наилучшего». «И будьте здоровы», — попрощался Элос, спокойно направившись к главному входу. Под темной аркой Элоса уже ждала пожилая женщина в белом облачении. Элос вежливо ей поклонился. «Мадам, я пришел посоветоваться с Мургеном по важному делу. Будьте любезны известить его о том, что Элос, принц Тройский, ожидает аудиенции». Женщина молча ответила приглашающим жестом, повернулась и зашла внутрь. Элос последовал за ней по внутреннему двору, в большой пустующий зал, оттуда в устланную ковром гостиную со столом и парой массивных кресел. В застекленных шкафах вдоль дальней стены хранились сотни книг. В помещении приятно пахло старинными кожаными переплетами. Женщина указала на кресло. «Садитесь». Покинув гостиную, она вскоре вернулась с ореховыми пирожными на блюде и чашей золотистого вина. Поместив угощение перед гостем, она снова удалилась. В гостиную вошел Мурген. Элос ожидал увидеть человека значительно старше или, по меньшей мере, мудреца впечатляющей внешности. Но у Мургена, носившего простую крестьянскую рубаху, не было даже полагающейся мудрецам бороды. Белизна его волос объяснялась не сединой, а врожденной особенностью. Голубые глаза яркостью и живостью не уступали глазам Элоса. «Кто пришел со мной советоваться?» — спросил Мурген. «Уважаемый чародей, меня зовут Элос, мой отец — принц Осперо из Тройсинета. Я прямой наследник Тройского трона. Чуть меньше 2 лет тому назад судьба свела меня с Леонесской принцессой Сульдрун. Мы полюбили друг друга и поженились. Король Казмир заточил меня в глубокое подземелье. Когда мне удалось наконец убежать из темницы, я узнал, что Сульдрун покончила с собой от горя и что нашего сына Друна украла фея из щекотной обители, подменив его своей дочерью. Я отправился в щекотную обитель, но феи не соизволили со мной говорить и остались невидимыми. Пожалуйста, помогите мне найти и спасти моего сына». Мурген налил немного вина в 2 серебряных бокала. «Ты пришел ко мне с пустыми руками?» «У меня нет никаких ценностей, кроме нескольких украшений, принадлежавших Сульдрун. Могу предложить вам только Персилиана, пророческое зеркало, которое я похитил у короля Казмира. Персилиан отвечает на 3 вопроса нового владельца и может оказаться очень полезным. если тщательно выбирать выражения. Если вы обратитесь к нему с четвертым вопросом, Персилиан получит свободу. Я предлагаю его вам с условием, что вы зададите ему четыре вопроса и тем самым освободите его». Мурген протянул руку. «Я выполню это условие. Передай мне Персилиана». Элос отдал чародею волшебное зеркало. Мурген щелкнул пальцами и тихо произнес односложное заклинание. Белый фарфоровый ларец, стоявший на полке, проплыл по воздуху и опустился на стол. Откинув крышку ларца, Мурген высыпал на стол его содержимое. 13 граненых камней, выточенных, по-видимому, из серого кварца. С усмешкой, наблюдая за посетителем, Мурген спросил: «Ты находишь их тусклыми?» «Так может показаться с первого взгляда». Любовно поглаживая камни пальцами, Мурген сложил из них несколько геометрических фигур и вздохнул. 13 бесподобных драгоценностей. Каждая вмещает вселенную познаний. Что ж, алчность не приводит к добру. Там, откуда я их добыл, есть и другие. Так и быть, возьми один, а в лучах восходящего солнца он становится лучезарным и очаровывает взоры. Выйди на поляну щекотной обители, как только первые рассветные лучи озарят луговую траву. Не разглядывай этот камень при лунном свете, если не хочешь умереть странной и мучительной смертью. Покажи его рассвету, поворачивая так, чтобы блестели и сверкали грани. Не выпускай его из рук, пока не заключишь сделку. Эльфы и феи строго соблюдают условия договора. Вопреки тому, что о них рассказывают, лесной народец мыслит строго логически и не допускает неопределенностей и двусмысленностей. Они выполнят свои обязательства, но не более того. Не жди от них великодушия. Торгуйся безжалостно. Мурген поднялся на ноги. Желаю тебе всего наилучшего. Одну минуту. Грифоны ведут себя нахально. Им, видите ли, не нравится мед. Кажется, они предпочитают высосать мозг из моих переломанных костей. Их легко отвлечь междоусобными распрями. Предложи два куска пчелиных сот одному и не предлагай ничего второму. А как быть с валуном у входа в теснину? Он опять будет валиться мне на голову? В данный момент ворон устанавливает валун на навершии конуса. Что не так-то легко сделать птице, которой ободрали крылья и хвост? Подозреваю, что ворон полон жажды мщения. Мурген вынул из-за пазухи моток бледно-голубой веревки и протянул его гостю. На краю утеса над входом в проем растет старое дерево. Привяжи веревку к стволу, сядь в петлю и спустись с утеса. «А что со мной сделает ведьма с лисьей мордой на берегу реки Сис?» Мурген пожал плечами. «Тебе придется самому придумать какой-нибудь способ ее обмануть. Иначе она выцарапает тебе глаза, высоко подпрыгнув и вцепившись в лицо куриными лапами. Малейшая царапина, нанесенная ее когтем, парализует. Не позволяй ей приближаться». Элос встал из-за стола. «Благодарю вас за помощь. Не могу, однако, представить себе, почему вы предпочитаете, чтобы доступ к вам был настолько опасен. Ведь многие из ваших посетителей, несомненно, считают себя вашими друзьями или союзниками». «Несомненно». Обсуждение этого вопроса явно не интересовало Мургена. «По сути дела, опасности созданы не мной, а моими врагами. И грифоны сидят под самыми стенами сверсмода. Неслыханная дерзость». Мурген махнул рукой. «Мне не подобает замечать такие пустяки. А теперь, принц Эйлос, счастливого пути!» Мурген удалился из гостиной. Женщина в белом облачении провела Эйлоса по темному пустому залу и внутреннему двору к выходу. Взглянув на небо, где солнце уже миновало зенит, она сказала: «Если поспешишь, то успеешь вернуться в Нижний Освий до наступления темноты». Элла стала быстро спускаться по тропе. Подходя к месту, где заседали два грифона, он замедлил шаг. Чудища пристально следили за его приближением. «Опять собираешься предложить нам выдохшийся мед? Нам не терпится попробовать что-нибудь повкуснее», — закудахтали грифоны. «Судя по всему, вы тут голодаете», — заметил Эйлос. «Еще как голодаем. А теперь...» Эйлос вынул два куска пчелиных сот. «Я предложил бы каждому из вас по куску, но один из вас, несомненно, проголодался больше другого. В связи с чем ему причитаются оба. Я их оставлю здесь, а вы уж решайте, кому они достанутся». Эйлос отступил на пару шагов. Между грифонами тут же разгорелся яростный спор. Спустившись ярдов на 50, принц обернулся. Грифоны уже таскали друг друга клювами за бороды. Хотя Эйлос спешил, он еще несколько минут слышал отголоски брани, переполоха и возмущенного визга. Выйдя на площадку над тесниной Бинкинга, Эйлос осторожно выглянул за край утеса. Громадный валун, как и прежде, балансировал на острие конического основания. Все еще ощипанный, рядом сторожил ворон, склонив голову на бок и посматривая красным глазом в расщелину. Взъерошив остатки перьев, явно возмущенная птица не то сидела, не то стояла на согнутых желтых лапах. Ярдах в 50 к востоку низкорослый старый кедр кривился скрюченным стволом на краю обрыва. Эйлос привязал веревку широким свободным кольцом там, где ствол прогибался над пропастью. На конце веревки соорудил петлю, затянул ее под ягодицами и, крепко держась за туго натянутую веревку, стал понемногу травить ее, спускаясь по утесу лицом к дереву, спиной к обрыву. Почувствовав под ногами землю, Эйлос принялся раскачивать веревку, заставляя ее перемещаться к вершине кедра, пока та не соскочила, после чего смотал ее и перекинул через плечо. Ворон ждал все в той же позе, наклонив голову на бок, готовый столкнуть валун. Эйлос бесшумно подкрался к валуну, с другой стороны и ткнул его концом меча. Валун накренился и обрушился, что вызвало у ворона отчаянные жалобные восклицания. Эйлос продолжил спуск к подножию горы Габун. Впереди деревья затеняли русло реки Сис. Эйлос остановился. Где-то здесь должна была устроить засаду ведьма. Самым удобным местом для этого, судя по всему, служила густая поросль лещинника. До нее оставалось спуститься лишь на сотню ярдов. Он мог обойти эти заросли и переплыть реку выше или ниже по течению, вместо того, чтобы переходить ее вброд. Не спускаясь дальше по тропе, Эйлос поднялся повыше и, стараясь по возможности передвигаться за прикрытиями, направился к берегу реки ниже по течению, описывая широкий полукруг. Заросли ивняка не позволяли, однако, добраться до воды. Пришлось возвращаться к броду. Ничто не шевелилось ни на берегу, ни в кустах лещинника, но Эйлос чувствовал нараставшее напряжение. Тишина действовала на нервы. Он остановился, чтобы снова прислушаться, но услышал только шум, бегущий по камням воды. С мечом в руке он снова стал продвигаться выше по течению шаг за шагом. У самого брода на ветру покачивался высокий камыш, но ветра не было. Быстро повернувшись, Эйлос встретился глазами с рыжей мордой ведьмы, притаившейся на корточках, подобно гигантской лягушке. Она высоко выпрыгнула из камыша, но меч Эйлоса встретил ее на лету и отсек ей голову. Торс с курьими ногами повалился, зарывшись в землю когтями. Голова откатилась к краю воды. Эйлос столкнул ее мечом в реку. Подпрыгивая, как поплавок, голова с лисьей мордой унеслась вниз по течению. Торс поднялся на курьи ноги и стал бессмысленно бегать туда-сюда, размахивая руками, спотыкаясь и подпрыгивая. Постепенно, передвигаясь таким образом куда-то наискось и вверх, В конце концов, он перевалил через плечо горы Габун и скрылся из поля зрения. Уже начинало смеркаться. Эйлос промыл меч чистой горной водой, перешел реку вброд и вернулся в селение Нижней Осви, незадолго до наступления темноты. Поужинав хлебом с ветчиной, он выпил добрую пинту вина и сразу поднялся к себе в комнату. Оказавшись в темном помещении, он вынул из поясной сумки серый граненый камень Мургена. Камень бледно светился, как светилось бы отверстие в стене, если бы начинался туманный пасмурный день. «Не слишком лучезарная драгоценность», — подумал Эйлос. Отвернувшись, однако, он успел заметить краем глаза странную вспышку, явление, которому он не сумел найти название. Несколько попыток повторить это ощущение ни к чему не привели, и через некоторое время он заснул.